Но если я не заказывал вызов, и ты не заказывала, то кто? Не знаю, сказала Анна. Может быть, Антон? Она сама не верила этому. Антон, ее сын, уехал с ее первым мужем еще 7 лет назад и с тех пор не прислал даже открытки. А теперь оказывается, что Аркадий, как всегда, был прав. Они такие идиоты в этом КГБ, и Аркадий должен был отнести тот вызов в партком. «Но, конечно, ваш нынешний муж вне подозрений», — сказал вдруг Гольский. «Мы знаем, что он получил вызов, но не отнес его ни в партком, ни в райком партии, и правильно сделал, между нами говоря. Я всегда был против такой унизительной формы проверки крупных ученых. Но, с другой стороны, Анна Евгеньевна, что бы вы сделали в нашем положении? Сейчас в стране еврейской национальности больше 200 тысяч израильских вызовов. Причем некоторые, такие как ваш муж и его друзья, занимают довольно высокое положение. И каждый из них в любой момент может преподнести нам этот фортель, подать на отъезд. И, пожалуйста, из-за одного инженера, которому вдруг стукнуло в голову эмигрировать, останавливая важное секретное производство, из-за писателя типографию, ведь у некоторых по 2 и даже по 3 книги в наборе, из-за сценариста, режиссера или актера клади на полку фильм. Но государство уже миллионы потратило на этот фильм, на эти книги, а про секретные разработки говорить нечего. Или недавно, вообще скандальный был случай. Скульптор один, вы, конечно, слышали его фамилию, или, может быть, знаете его лично, выиграл конкурс на памятник Ленину. И по его проекту в Целинограде на центральной площади воздвигли 17-метровую гранитную статую. Вы представляете? Но этого мало. Памятник пошел в серию для строек коммунизма. 47 памятников Ленину по его проекту по всей Сибири ставят. А он раз и подал на отъезд. Ну, как тут быть, Анна Евгеньевна? Снимать памятники? Это же гевалт. Анна молчала, она не знала, кто этот скульптор. И ей плевать на эти сраные памятники, которыми они как матрешками уставили всю страну, и что бы ни говорил ей этот Гольский, что бы он тут ни плел и как бы мягко ни стелил даже еврейскими словами, это все равно про Аркадия и про то, что он не отнес израильский вызов в партком. Опять она его подставила. И за что? Уже 3 года они не живут супружеской жизнью. Она еще тогда, в 75-м, честно пришла к Аркадию и заговорила о разводе, но он сказал: «Зачем, Аня? Если он уезжает, а ты нет, то зачем развод? Я против». И они остались супругами-друзьями. И она получила полную свободу, которой, как ей казалось, пользовалась не так часто, чтобы это бросалось в глаза окружающим, а уж тем более органам. Но, оказывается, бросилась. «Теперь вы понимаете, Анна, в каком мы положении», — сказал Гольский, по-своему истолковав ее молчание и уже по-свойски опуская ее отчество. 200 тысяч потенциальных, даже не знаю, как сказать, потенциальных дезертиров, так скажем, и даже хуже. Потому что сегодня он, например, в Подлипках создает систему космической навигации для ракет, а через 2 месяца — бац, и он уже в Тель-Авиве делает то же самое для израильской армии. А с другой стороны, мы же не можем отстранять всех евреев от работы только за то, что на их имя пришел вызов из Израиля. Сионисты и ЦРУ, может быть, как раз того и ждут, чтобы мы своих ведущих ученых стали отстранять от важных проектов. Они тогда всех наших ученых и инженеров, даже русских, засыпят такими вызовами, чтобы все наше хозяйство парализовать. Вот ведь какая получается ситуация, понимаете? Действительно, внутренне усмехнулась Анна. Замечательная идея. Почему бы Израилю в самом деле не нашлепать 1 020 000 таких вызовов, что будет делать ГБ, если и этому Гольскому, и Суслову, и Брежневу, и самому Андропову придут израильские вызовы?